Фазенька плакала более, нежели при первоначальном чтении, потому что за третьим разом она уже свободнее разбирала и ясно понимала неудобства, до того разбираемые и понимаемые ее слова. Узнала бы маменька Пазенькина о ночных ее чтениях, Боже храни, досталась бы ей книгам, а всего более этим господам, что сочиняют книги. Но она этого никогда не знала к спокойствию дочери. Со временем Пазенька подружилась с дочерью одного из соседей своих и завелась с ними постоянная связь. Соседка присылала ей и все секретно от матери новейшие, так она в 1835 году разумела, книги матери-соперницы Альфонсину, первые и третьи книжки Матильды, Каролину Литтвильд и несколько подобных им, некоторые вполне, другие разбитые в частях. Пазеньке нужды нет, вполне ли история или в отрывках. Она преусердно перечитывала каждые по три раза и плакала много уже и при первоначальном чтении, потому что попривыкла бегло разбирать и ясно понимать написанное. Из этих-то книг и из рассказов по временам приезжавших к ней подруг Пазенька знала свет и людей. Сама же родителями не была вывозима в него, то есть ни на ярмарку в Ромны, ни в губернский город. Так она достигла 17-летнего возраста. Фенна Степановна, подобно всем знакомым ей матерям, с 14-летнего возраста дочери своей отобрала самые большие сундуки и начала наполнять их всем возможным, то из домашнего произведения, то покупая у разносчиков, все это в приданое дочери. Сундуки наполнялись, и дочка росла. С 15 лет ее мать начала тайно ожидать женихов, но не смела ей сама предаться такой утешительной мысли. Но когда уже Пазеньке исполнилось полных законных 16 лет, тут Фенна Степановна в каждом приезжающем молодом человеке видела жениха, а в пожилом — свата, хлопотала о роскошном столе, приказывала подавать к обеду лучших наливок и, незаметно подходя к Кириллу Петровичу, шептала ему: «Приласкайте, душечка, гостя. Мне он очень нравится». Но когда гость уезжал, не сделав никакого намека, не поглядев на разряженную и тут же скромно и молчаливо сидевшую Пазеньку, то Фенна Степановна, проводив его, предавалась какому-то унынию и почасту вздыхала. Кирилл Петрович, разбивший в пух карлистов и оставя чтение московских ведомостей, без того он их не оставлял, пока не начитывал победы Христоносов, приходил к Фенне Степановне и, видя ее горюющую, спрашивал: «Чего вы это, маточка, так задумчиво и часто вздыхаете?» «Ничего, душечка, так. Ох-ох-ох, не прочитать ли вам статьи, как знатно христоносы разбили карлистов? Вам веселее будет. Бог с ними. Я бы и вам не советовала заниматься так много кровопролитием. Было время, теперь пора бы и ускромиться». Кирилл Петрович, досадуя втайне за такое хладнокровие жены к важнейшим происшествиям в Европе, уходил к себе и в отраду выкладывал на счетах, сколько из бывших в сражении карлистов за убитыми осталось живых. В один день Кирилл Петрович, запершись на крючок в своем кабинете и, читая об испанских делах, нашел